Глава 17. До встречи. Сейчас. Мирослава. Я испытала колоссальное облегчение, когда двери лифта разъехались в разные стороны. Но не от того, что могла покинуть, наконец, эту металлическую коробку, а скорее из-за возможности больше не находиться с Русланом в замкнутом пространстве. Вынужденную проверку стрессом он однозначно не прошел. Мы пробыли в лифте около 20 минут, и все это время я думала только о Тимуре. Вспоминала тот поздний вечер на первом курсе и как робко поцеловала его в щеку после общежития. Тимур тогда назвал меня ребенком, и я все еще помнила это непреодолимое желание доказать, что он ошибается. Хотя спустя время он даже извинился за те слова. Я пропускала мимо ушей все, что говорил Руслан, потому что слушать его было подобно изощрённой пытке. Вместо разговоров с ним снова и снова крутила в голове наш поцелуй с Тимуром в аудитории и понимала, что больше не могу и не хочу держать оборону. Да, в прошлый раз у нас ничего не получилось, но Тимур обещал все объяснить, а мне слишком хотелось ему поверить. Оставалось только дождаться вечера. Как оказалось, лифт застрял почти ровно на втором этаже, поэтому мне даже не потребовалась помощь, чтобы из него выбраться. И хорошо. Потому что я совершенно не хотела, чтобы Руслан касался даже моей руки. «Мира!» — воскликнула Ника и заключила меня в такие объятия, что стало трудно дышать. «Господи, да тебя же ни на минуту нельзя оставить!» Позади нее стояли недовольный механик, серьезный Миша и Инна Захарова, которая поглядывала на меня с неприязнью. «Ну вот что я ей сделала?» «Все в порядке», — сказал я Нике, выбравшись из крепкого захвата. Ее тревога была понятна, ведь подруга прекрасно знала, чем порой может обернуться для меня стрессовая ситуация. Я благодарила небеса, что на этот раз удалось избежать полноценного приступа панической атаки. Небеса и Тимура, которому удалось одним лишь коротким телефонным разговором убедить меня, что ситуация под контролем, и все будет хорошо. Ника вдруг подмигнула мне и взглядом указала в сторону коридора, а потом одними губами произнесла всего два слова. «Он ждет». Я нахмурилась. Это что-то новенькое. «Ну что, идем пить кофе?» — спросил подошедший к нам Руслан, на котором никак не сказалось заточение в металлической коробке. «Я бы еще и перекусил заодно». «Вы идите, а мы догоним». Ника взяла меня под локоть. «У нас осталось одно важное дело». «Так давайте вместе...» «Руслан, оставь ты их!» — неожиданно встрял Фетисов. «Пусть решают свои дела, а мы пока кофе организуем». Он чуть ли не силком потащил Коршунова к лестнице, перед этим как-то заговорщически переглянувшись с Никой. За ними молча ушла и Захарова, утратив всякий интерес к происходящему. «Пойдем!» — Ника потянула меня дальше по коридору. «Если я правильно понимаю, к кому мы сейчас направляемся, то у меня всего один вопрос. Как ему удалось тебя подговорить? Неужели у него есть какой-то компромат?» Подруга остановилась и строго посмотрела на меня. «Он меня заверил, что ты сама захочешь этого. А я пообещала поджечь его кабинет, если он соврал». Она скрестила руки на груди и склонила голову на бок. «Ну так что, ты идешь? Или мне одолжить у охранника зажигалку?» Я рассмеялась. «Если не выйду через 10 минут, разводи огонь», — предложила я компромиссный вариант. «Договорились». Мы дошли до нужной двери, и я постучалась. По коридору бродили студенты, так что мне пришлось побороть желание просто ворваться без предупреждения. Услышав краткое «Войдите», потянула за ручку, и мы с Никой зашли в кабинет. «Мира», — выдохнул Астахов, стоявший возле окна, и перевел взгляд на мою подругу. «Спасибо, Даниленко». Та лишь фыркнула и сжала мою руку. «Жду тебя в уборной», — сказала она, а потом все же посмотрела на Тимура. 10 минут. Или приду выкуривать вас отсюда». Ника вышла в коридор и закрыла за собой дверь. Не удержавшись, я защелкнула внутренний замок. На всякий случай. Тимур шагнул вперед одновременно со мной, и вскоре я уже прижималась щекой к его груди, а он гладил мои волосы. И только теперь в его руках мне, наконец, удалось расслабиться. «Как ты?» Я заставила себя немного отстраниться и заглянула в его глаза, в которых плескалось беспокойство. «Нормально. Спасибо, что помог». Он улыбнулся одними лишь уголками губ, а мое сердце тут же сбилось с ритма. Тимур нежно провел пальцем по моей щеке вниз и очертил им губы. «Разве могло быть иначе?» — спросил он, склоняясь ближе. «Но на будущее, если и застревать в лифтах, то только со мной, Мира». Я закатила глаза, но не сдержала улыбку. «Предпочла бы вообще в них не застревать». «Ты уверена, что не хочешь домой?» Дыхание Тимура уже касалось моих губ. «Я могу отвезти». «Не можешь. У тебя тоже есть следующая пара. Плевать». «Тимур Андреевич, как вам не стыд?» В очередной раз он поцелуем вынудил меня замолчать. И снова таким, от которого подкашивались ноги. Нам еще многое предстояло обсудить этим вечером, но целовал он меня прямо сейчас, что крайне негативно влияло на мою выдержку. Я позволила себе отдаться чувствам, снять все защитные барьеры и полностью раствориться в этом мгновении. Мой язык был менее опытный в таких делах, но неплохо справлялся, судя по реакции Тимура. «Мира, еще немного, и я снова разложу тебя на этом столе», — прошептал он мне в рот, но его предупреждение возымело обратный эффект. Я прекрасно помнила те ощущения, которые пережила благодаря умелым ласкам, и однозначно хотела испытать их снова. Немного осмелев, я просунула руку между нами и аккуратно обхватила его возбужденный член. Ни разу не делала ничего подобного на практике, но в теории кое-что все же знала. Тимур застонал и выругался, когда я несколько раз провела вдоль его возбуждения, чуть усилив хватку. Я и не думала, что столь простые движения способны вызвать подобную реакцию. Но Тимур вздрогнул всем телом, а потом подхватил меня под ягодицы, вынуждая обвить ногами его талию и прижал спиной к стене. Продолжая целовать меня, точно безумец, он запустил одну руку под мой тонкий свитер. Ах, только и смогла выдавить я, когда его пальцы сжали мою грудь, задев чувствительный сосок. Даже разделявшим нас джинсом и брюком оказалось не под силу снизить чувствительность у меня в паху, куда его твердый член вжимался с таким напором, будто собирался ворваться в меня прямо сейчас, наплевав на преграды. И только понимание, к чему все сейчас может привести, смогло меня немного отрезвить. «Я так скучал по тебе», — прошептал Тимур мне в шею, пока я пыталась понять, как себя вести, и жалела, что вообще начала его дразнить. Идиотка. Вряд ли в свои 30 лет он привык обходиться только руками. Тимур явно почувствовал мое напряжение, потому что прервал поцелуй, чуть отстранился и посмотрел на меня затуманенным взглядом. «Все в порядке?» «Нет. То есть да, то есть нет». Я отвела взгляд. Мне хотелось разрыдаться от смущения и чувства стыда, ведь я даже не знала, как сказать Тимуру, что все еще девственница. И что не хотела бы, чтобы мой первый раз случился у стены в кабинете. «Мира?» Позвал он нежно и поймал мой взгляд. «Что тебя тревожит?» «Я...» Это определенно был тот самый момент, когда стоило сказать ему правду. Был и прошел, потому как я снова струсила. «Мы ведь еще не поговорили, а уже...» «Бог мой, Мирослава! Как бы мне ни хотелось, я бы не стал брать тебя прямо тут!» По-доброму усмехнулся Тимур и осторожно поставил меня на ноги. Его слова вызвали во мне противоречивые чувства, облегчение и негодование. То есть, как это не стал бы брать тебя тут? Даже немного обидно стало, но я отогнала от себя эти глупые мысли. «К тому же, зная твою подружку, она и правда может поджечь мой кабинет». Я взглянула на свои часы. «Еще немного, и почувствуем запах гари», заметила я, потому что как-то незаметно пролетели целых 6 минут из оговоренных 10. «Прошу тебя, не волнуйся ни о чем. Тимур заправил мне за ухо прядь волос. «Мы не будем торопиться. Как бы сильно я не хотел тебя всю целиком, твое доверие для меня важнее. Сегодня в 5 часов буду ждать тебя в ресторане, как и договаривались». «Хорошо. Правду за правду. Тимур расскажет мне все, что посчитает нужным. А я в ответ раскрою ему свой небольшой секрет. Конечно, если по итогу нашего разговора его все еще будет касаться вопрос моей девственности. Все-таки пока оставался небольшой шанс, что его объяснений мне окажется недостаточно. Ничтожно небольшой, но все же шанс». «Как скажете, Тимур Андреевич». Я встала на носочки и на несколько мгновений прижалась губами к его щеке. «Тогда до встречи!» Я повернулась к двери, но не успела сделать даже первый шаг, когда Тимур обхватил рукой мою талию и вновь притянул к себе. «Не так быстро», — сказал он с улыбкой и поцеловал меня так нежно, что мое влюбленное сердце затрепетало от нахлынувших чувств. Он провел носом по моей щеке и зашептал на ухо, отчего стая мурашек разлетелась по всему телу. «Не опаздывайте, Власова!» Улыбнувшись, я кивнула в ответ. Рядом с ним было так спокойно и хорошо, что мне совершенно не хотелось покидать кабинет, но Тимур был прав, и на этот раз нам не стоило спешить. Я подошла к двери, а в голове прозвучали его слова, сказанные ранее. «Тимур?» — позвала я, хотя это и не требовалось, ведь он не сводил с меня глаз. «Я тоже по тебе скучала». От его улыбки мне резко захотелось повиснуть у него на шее, поэтому поспешила выйти в коридор и закрыть за собой дверь. До места встречи с Никой я шла с глупейшей улыбкой на лице, даже не пытаясь ее скрыть. Все равно это было бесполезно. «Слав, новогодняя елка на центральной площади светится не так ярко», прокомментировала Ника, едва я зашла в уборную. «Даже спрашивать не стану, что у вас там произошло. По тебе и так все видно». Я села рядом с ней на подоконник и достала телефон из своей сумки, которую Ника забрала с собой, покидая кабинет Астахова. На экране высветилось сообщение от папы с вопросом, не надумала ли я прилететь домой. Ясность моих мыслей сейчас вызывала сомнения, так что я решила ответить позже и убрала телефон обратно. «Мне страшно», — тихо призналась подруге. «Но при этом я так счастлива, что это не передать словами, и я хочу дать нам с ним еще один шанс». Ника сжала мою руку. «Ты заслуживаешь только счастья, Мира», — сказала она. «Мне самой было больно наблюдать, как ты страдаешь из-за него, но и такой сияющей я тебя никогда не видела. Только с ним. Просто будь осторожна, ладно? И помни, что я всегда знаю, где быстро достать рожек и спички». Я рассмеялась и обняла подругу. «Спасибо тебе за все, искренне поблагодарила я. «Сегодня мы с ним встретимся и все обсудим. Но даже если ничего не получится, я хотя бы не буду потом жалеть, что не рискнула». «И надо будет что-то сделать с Коршуновым», — Ника поджала губы. «Мне совершенно не нравится его вспыльчивость. Может, я лучше постою рядом, когда ты его окончательно отошьёшь?» «Чёрт, постоянно про него забываю». Я вздохнула. «Ладно. Сначала встреча с Тимуром, а потом вернусь домой и придумаю, что и как сказать Руслану. Он неплохой парень, и мне все еще не хочется его обижать». Ника фыркнула. «Я бы с тобой поспорила, но сдержусь». Мы поболтали еще немного и направились в кафетерий, где нас уже ждали Миша, Руслан и почти остывший кофе. Я обрадовалась, что за столом не оказалось Инны, но потом заметила ее с подносом у линии раздачи и мысленно простонала. Оставалось только надеяться, что она не станет ничего говорить про Тимура. Он заверил меня, что не спит с Захаровой. Если исходить из того, что я ему верю, то какая разница, что там болтает Инна? В моей голове и без этого было слишком много сомнений. К счастью, наши посиделки прошли спокойно, за исключением того, что Руслан постоянно пытался меня приобнять, а мне приходилось уворачиваться и нервно посматривать в сторону дверей. Ну, чтобы проверить, не стоит ли там разъяренный Астахов. Его ревность мне льстила, но я не хотела давать для нее повод. Мне никак не удавалось сосредоточиться на разговоре ребят, потому что все мои мысли крутились вокруг Тимура, наших поцелуев и предстоящего ужина. Я представляла в голове множество вариантов развития событий, а еще пыталась хотя бы предположить, как он вообще отнесется к тому, что о сексе я знаю только в теории. Еще свежи были воспоминания, как один парень бросил Нику, узнав, что она девственница. Первый курс был в самом разгаре, а мы готовились к зимней сессии, когда в один из вечеров, который проводили в любимой кофейне, к нашему столику подошел тот мерзкий Юра. Правда, тогда он показался нам обеим максимально вежливым и приятным. Два свидания спустя Ника была уже в шаге от того, чтобы влюбиться в этого урода. А вернувшись после третьего, она громко хлопнула дверью и впервые заплакала при мне. К Как оказалось, все очарование слетело с Юры, едва он узнал, что может стать у Ники первым. Заявил, что ему не нужна подобная мерзость, и предложил позвонить только, когда она как-нибудь решит эту проблему. Мерзкий Юра был старше Ники на 5 лет, а наша с Тимуром разница в возрасте в 2 раза больше. Конечно, мне хотелось верить, что Астахов не такой мерзкий, но все равно очень тревожилась из-за его возможной реакции. Мы с Никой пришли к выводу, что девушкам, в принципе, приходится чересчур много переживать по самым разным поводам, и по большей части из-за тех самых парней, которые зачастую этого даже не стоят. Но едва ли это можно контролировать. Следующие 2 пары прошли будто в тумане. Я никак не могла справиться с волнением и даже испугалась, когда в один момент оно стало напоминать предвкушение. Как если бы никаких сомнений у меня больше не осталось. И это был опасный путь, ступать на который еще несколько часов назад я не планировала. Казалось, моя влюбленность в Тимура полностью захватила власть над сознанием и телом, заставляя мечтать и воображать себе наши с ним отношения. Отношения. Это звучало заманчиво и пугающе одновременно, ведь я понятия не имела, каким их видит для себя сам Тимур. Что, если для него это, например, лишь постель? И пока я воображаю себе просмотры фильмов в обнимку или совместные пробежки, он хочет просто поразвлечься. В свои неполные 20 я все еще мечтала о романтике, но сильно сомневалась, что подобное интересует 30-летнего мужчину. Господи, почему же все так сложно? Мне пришлось напомнить себе о базовом правиле не только романтических, а любых отношений. Нужно разговаривать. Нет, это даже необходимо. Дар речи у нас не просто так, и лучше бы использовать его по назначению. Пока мы не обсудили эту тему со Астаховым, я не имела права делать какие-либо выводы, ведь это все равно, что решать за него. Когда раздался звонок, завершивший последнюю на сегодня пару, я нетерпеливо сложила в сумку вещи и сразу же вызвала такси для нас с Никой. У меня было не так много времени, чтобы добраться до общежития, переодеться и освежить макияж перед встречей с Тимуром. «Ты все успеешь, не волнуйся!» Успокаивала меня Ника, пока мы спешно покидали учебный корпус. «Даже если ты пойдешь к нему в этих джинсах и свитерке, он все равно будет доволен». «А если мне этого мало?» — усмехнулась я. «Тогда надень кремовое платье, которое с вырезом», — предложила подруга. «Ты в нем выглядишь сразу и мило, и развратно». Мы доехали до общежития за рекордное время. Первым делом я привела в порядок лицо и волосы, а после нашла в шкафу то самое платье, о котором говорила Ника. «Не подходит». Я покачала головой, придирчиво рассматривая свое отражение. «Как-то слишком официально». «Может, зеленое? «Ну, знаешь, то самое, в котором ты впервые кончила не от своей руки». Ника захихикала и увернулась от моего локтя. «А что? Довольно символично». «Ты вообще не помогаешь», — сообщила я и принялась расстегивать молнию. Ника вернулась к моему шкафу и достала из него следующий вариант. Переодевшись, я снова повернулась к зеркалу и закивала сама себе. «Да, это как раз то, что нужно. Длиной до колен, с прикрытыми плечами и без очевидного выреза. Платье можно было бы посчитать скромным и простым, но это не так. Оно будто состояло из 2 частей. Полупрозрачное черное кружево с несколькими слоями на юбке, а под ним приятный для кожи черный атлас, повторяющий каждый изгиб тела. «Если у него не упадет челюсть, то сразу же оттуда уходи, потому что он ничего не смыслит в красоте», — сказала Ника, поправляя мне волосы. «Найдем тебе кого-то получше». «Я так волнуюсь, а ведь это даже не свидание. Но мне так хочется, чтобы все получилось». Я посмотрела на часы. «Черт! Уже пора». Переложив самое необходимое в более подходящую сумку и вызвав такси, напоследок еще раз взглянула на свое отражение, обняла Нику и вышла из комнаты. «О, Мира, привет!» — радостно воскликнула Катя, наша соседка по блоку. «Мы завтра собираемся в клуб сходить. Хотели вас с Никой позвать». «Я не против. Думаю, как и Ника». Я улыбнулась ей. «А куда ты такая красивая? Свиданка с Коршуновым?» Нет. Я замерла и чуть не потеряла равновесие, пока натягивала второй сапог. Родственники тут проездом предложили встретиться. Накинув тренч, я попрощалась с Катей и поспешила покинуть общежитие, пока не встретила еще кого-нибудь, кому захочется поболтать. Оказавшись на улице, пожалела, что не взяла с собой зонт. Накрапывал мелкий дождь, и меня спасло лишь то, что таксист уже ждал у ворот. Я хорошо знала ресторан, в который сейчас направлялась. Мы с Демидом в каждый его приезд ужинали там, и как раз в нем были в минувшую пятницу. Мне сразу вспомнилась любвеобильная хостес, которая так откровенно флиртовала с моим братом, и я искренне надеялась, что сегодня не ее смена. Чем ближе такси подъезжало к пункту назначения, тем сильнее я волновалась. Мне с трудом верилось в происходящее. Каких-то 2 недели назад я и слышать ничего не хотела о разговоре со Стаховым. Слишком сильна была моя обида на него. Она до сих пор свербела где-то внутри, убеждая, что, обманувший однажды, обманет снова. Но в нашей с Тимуром ситуации все было настолько запутанно, что я велела этому противному голосу разума отстать от меня со своими нравоучениями. «Буду действовать по обстоятельствам». Таксист остановился недалеко от входа в ресторан, и я нервно провела по волосам, заметив знакомую машину на парковке. Тимур уже приехал. Попрощавшись с водителем, я выбралась на улицу, сделала глубокий вдох и зашагала к массивным дверям. Я остановилась, когда меня окликнул незнакомый мужской голос. «Это вы, Мирослава?» Обернувшись, увидела перед собой невысокого парня, лицо которого мне показалось смутно знакомым, а рядом с ним красивую женщину, примерно возраста моего отца. Уложенные в высокую элегантную прическу каштановые волосы, брендовая одежда, сверкающие даже без солнечного света украшения и тяжелый шлейф дорогого парфюма. Каждая деталь образа подчеркивала статус незнакомки. Мне был хорошо знаком такой типаж. Подобные ей всегда выглядят так, словно собрались на светский раут. Ее взгляд был оценивающим и доставлял мне максимальный дискомфорт, хотя я была абсолютно уверена, что мы с ней не встречались прежде. «Да, а в чем дело?» — спросила я в ответ, обращаясь к парню, но тот лишь кивнул своей спутнице, передал ей зонт и отошел от нас на приличное расстояние. «Мне необходимо поговорить с вами, Мирослава». Голос женщины был обманчиво мягок и совершенно не сочетался с острыми чертами лица и надменным взглядом. «Вы могли бы уделить мне несколько минут? Я тороплюсь навстречу». «Да, мне известна цель вашего визита. О ней и хочу поговорить». Незнакомка подошла ближе, и это выглядело угрожающе. «Откуда вы...» «Вам необходимо знать, что отношения, на которые вы претендуете, невозможны». У меня внутри все похолодело. Неужели она говорила о Тимуре? Кто она, черт возьми, такая? Не думаю, что вас хоть как-то касается моя личная жизнь. Прошу извинить, но мне действительно пора. Я сделала шаг в сторону входа в ресторан, но незнакомка резко схватила меня за локоть. Я попробовала высвободить руку, но она вцепилась в нее не на шутку. «Что вы себе позволяете? Немедленно отпустите меня!» «Разве ты не хочешь узнать правду?» — спросила женщина, усиливая хватку. «Не хочешь узнать, где Тимур провел больше года? Я могу тебе рассказать. Поверь мне, это с лихвой оправдает потраченное время». Я перестала сопротивляться, потому что это было бесполезно. «Кто вы? И почему я вообще должна вас слушать и тем более верить?» «Аглая Дмитриевна Астахова», — объявила она с гордостью. «Я мать Тимура. Думаю, этого достаточно для небольшого кредита доверия». «О, боже мой!» У меня перехватило дыхание от того факта, что передо мной стояла мама Тимура. «Слушаю вас». Сказала я ровным голосом, ни на миг не сомневаясь, что услышанное мне не понравится. Аглая Дмитриевна выпустила мою руку и одобрительно кивнула. «Умница!» — сказала она, и изящным взмахом руки указала в сторону большого окна слева от входа. «Позволь мне кое-что тебе показать». Мы подошли к окну так, чтобы видеть происходящее внутри, но при этом оказаться скрытыми за плотной шторой, подвязанной в углу. Сперва я не поняла, на что смотреть, а потом увидела знакомый силуэт. Тимур сидел за столиком и что-то изучал в своем телефоне, но поднялся на ноги, едва в зал буквально впорхнула эффектная брюнетка. С широкой улыбкой девушка направилась к его столику, и у меня внутри что-то оборвалось, когда она повисла у него на шее, а он обнял ее в ответ. Я отвернулась, не в силах на все это смотреть. «Кто это?» Мой голос надломился еще до того, как Аглая Дмитриевна огласила мой приговор. «Его невеста. Они познакомились 1,5 года назад, и вскоре Тимур объявил о своем решении уехать к ней в Баку. Не могу сказать, что мы с его отцом были от этого в восторге, но в итоге все сложилось весьма удачно». «Он...» У меня закружилась голова. «Он не говорил мне». «Дорогая, конечно, он не сказал тебе». Снисходительно произнесла она, поглаживая меня по руке. Я отшатнулась. «Дело в том, что Тимуру пришлось вернуться сюда ради семейного бизнеса, а Дилара осталась в Баку. Как женщина я подобное осуждаю, но как мать понимаю, почему он решил завести интрижку на стороне. У него есть свои потребности, а ты весьма не дурна собой». И, видимо, достаточно наивно, чтобы поверить в любовь взрослого мужчины. Я втянула воздух и снова заглянула в окно, где Тимур касался плеч своей невесты, а та лучезарно ему улыбалась. Нет, это не могло быть правдой, не могло. «Как она оказалась здесь?» — поинтересовалась я и отошла от окна. Увиденного было достаточно. «Прилетела этим утром». «Я имею в виду, как она оказалась в этом ресторане, в то же самое время, когда мы с ним должны были встретиться. Только не говорите мне про совпадение». Аглая Дмитриевна усмехнулась. «Ну что ты, какие совпадения? Я желаю своему сыну счастья и готова сделать для этого все и даже больше. Узнав про его связь со студенткой, я держала руку на пульсе. Понимала, что однажды мне необходимо будет вмешаться, пока сын не разрушил свое будущее», — сказала она. «Дилара прилетела для организации свадьбы. Ей хочется лично заниматься некоторыми вопросами. Я лишь устроила так, чтобы ты об этой свадьбе узнала раньше, чем моя будущая невестка о неверности Тимура». Я схватилась за горло, чувствуя, что начинаю задыхаться. Все это казалось мне чем-то нереальным, и я надеялась, что вот-вот проснусь. Как он мог? «Если ты умная девочка, то сама прекратишь эту связь. Поставь себя на место Дилары», — продолжала Аглая. «У вас нет будущего, а у них оно еще может быть, причем достаточно счастливым». «Я не понимаю, ничего не понимаю», шептала я, борясь с головокружением и не представляя, что мне делать. «Он не мог вот так со мной. Это не может быть правдой». Аглая Дмитриевна вздохнула и жестом подозвала парня, который все это время держался на расстоянии. А я вспомнила, наконец, где его видела. Это на него я почти налетела в коридоре в ту пятницу, когда выбежала из кабинета Тимура. «Максим, передай мне приглашение», — попросила Аглая, и тот вручил ей стопку конвертов, один из которых она протянула мне. «Стала бы я тебя обманывать, если лично готовлю все к их свадьбе». Дрожащими пальцами я достала из плотного конверта, украшенного инициалами Т&Д, свадебное приглашение. На нем было написано, что Тимур Астахов и Дилара Терехова будут рады видеть получателя этой дорогой бумажки, также украшенной инициалами счастливой пары, на своей свадьбе уже 6 февраля. Строчку с именем адресата необходимо было заполнять от руки, а внизу располагались небольшие кружочки для обозначения предпочтительной цветовой гаммы в одежде гостей. Первым порывом было ворваться в ресторан, бросить эту макулатуру в лицо Тимуру и устроить настоящий скандал. Если бы не моя гордость, наверное, я бы так и поступила. Но ведь гордость — это все, что у меня осталось на данный момент. Прочитав текст не менее 5 раз, я вернула приглашение в конверт и протянула его Аглае, но та покачала головой. можешь оставить себе. Эти идиоты умудрились сделать опечатку в имени моей невестки». Она возмущенно вздохнула, а потом снова сосредоточилась на мне. «Мне очень жаль, что ты узнала все вот так. Но лучше сейчас, чем когда Тимур вернется в Баку. Так ведь?» Она продолжала что-то говорить, пока я умирала изнутри. Слезы уже катились по щекам, но мне было все равно, как это выглядит со стороны. «Будь благоразумна!» Я больше не могла слушать ее голос. Сжимая в руке идиотское приглашение, я молча зашагала прочь от этого места, не позволяя себе сорваться на глазах у этой женщины. Она проводила меня с тенью улыбки на высокомерном лице, явно довольная тем, что спасла будущее своего сына, разрушив при этом моё. Хотя было ли что разрушать? Когда ресторан остался позади, я остановилась и прижала руку к груди, внутри которой мое сердце прямо сейчас разрывалось на части. Я не могла сделать полноценный вдох, не могла ничего рассмотреть перед собой из-за проклятых слез. Могла только бороться с желанием закричать на всю улицу и нервно сминала кружево под своими пальцами, представляя, как вырываю свое растоптанное сердце и выбрасываю его за ненадобностью. Он женится. Как это возможно? Тогда зачем было все это? Зачем он хотел меня вернуть? Для чего? Прохожие оглядывались на меня. Кто-то даже спросил, все ли со мной в порядке. Но я от всех отмахнулась, забежала в какую-то подворотню и прижалась к холодной стене. Вновь достав из конверта приглашение, я перечитала его еще раз, пытаясь найти хоть какой-то намек на неудачный розыгрыш. Но все было реально. Даже адрес ресторана указан. Он снова это сделал. Снова обманул и растоптал мои чувства. Но даже учитывая, что ситуация повторялась, на этот раз было гораздо больнее. «А ты достаточно наивна, чтобы поверить в любовь взрослого мужчины». Его мать была права. «Кто я, если не наивная дура?» Продержалась несчастные 2 недели и позволила снова втянуть себя в эту жестокую игру, которую он затеял лишь от скуки. Каждое его слово, его объятия, поцелуи — все это было одним большим обманом. Я захлебывалась слезами, но боль в груди не утихала. Достав из сумки телефон, вновь увидела сообщение, на которое так и не ответила. Маленькая девочка во мне уцепилась за возможность оказаться под защитой, и я набрала знакомый номер, чтобы спасти саму себя. Спустя 5 бесконечно долгих гудков я услышала знакомый голос. «Не поверишь, но я уже хотел сам тебе набрать». В его голосе я слышала улыбку. «Так что, когда навести дочь своего старика?» «Папа!» — выдавила я сквозь всхлипы. На том конце провода на миг повисла тишина, а потом голос папы приобрел стальные нотки, говорящий о том, что он прямо сейчас готов броситься мне на помощь. «Мира, что случилось?» Еще один всхлип. «Пожалуйста, забери меня домой!» Мне необходимо было оказаться как можно дальше от этого театра абсурда, ведь у меня больше не получалось оставаться сильной. Спустя несколько часов я уже слушала инструктаж на борту самолета, который должен был увести меня от того, кто снова растоптал мою любовь.